каждом ужасе есть доля смеха. Не горячитесь, мистер Грей. Резиденция американского консула находится на Ямайке. Он прилетает сюда только по особым обстоятельствам. Адвокаты тоже живут на Ямайке и прилетают по обстоятельствам. По нашим законам предварительное дознание проходит без адвоката. Офицер говорил по-английски, слегка растягивая звук, и Норман вспомнил, что девочки говорили точно так же, и что вообще остров англоязычный. В голове все металось, прыгало, и было противно, что с этим не удается справиться. Еще портрет. Такой же висел над входом в тюрьму, переделанную из старого форта, и в помещениях, через которые пришлось пройти. Какая-то черная физиономия в куньей мантии с жезлом и императорским символом, шаром, над которым вместо орла водрузился четырехглавый попугай. Зачем-то хотелось рассмотреть монаршую рожу, и это тоже мешало собраться. «Вы расскажете, как было дело, мистер?» Он именно этого и хочет, но, черт возьми, в голову просто не приходила мысль, что все может повернуться вот так против него. И собственный голос слышится немного со стороны, словно чужой. «Надо взять себя в руки. Надо». Они зашли сюда в порт 2 дня назад, потому что Бобби не терпелось взять на яхту девчонок. Норман даже не был на берегу, просто рассматривал красивую и очень хорошую оборудованную портовую гавань. Гору вдали, на другом краю острова. Кажется, остров всего около 20 миль длиной. Бобби появился уже через полчаса с 2 смуглыми, улыбающимися во весь ослепительный рот девицами. «Гляди-ка, какая прелесть, Норман! Можно мы будем называть вас обезьянками?» «Можно, можно». И кто-то из магазина сзади за ними тащил корзину с покупками, хотя на яхте и так все было. Когда Бобби гуляет, Лас-Вегас может скромно потупить глаза. Нормана это слегка раздражало еще со школьных времен, но с Бобби ничего не поделаешь. К тому же его кураж всегда окрашен исключительным добродушием. Бобби был, что называется, баловень судьбы, потому что имел с 10 очень богатых старых родственников, единственным наследником которых являлся. Ему принадлежали 2 завода, где он, кажется, ни разу не побывал. Еще что-то и еще что-то. А 2 недели назад Бобби позвонил Норману и веселым голосом сообщил. «Мне тут опять известным образом выпало. Давай тянемся на яхте, пока ты не охренел совсем в своей лаборатории». Норман как раз закончил важную серию экспериментов. Нужно было сделать паузу, чтобы осмыслить, потому что среди результатов были и очень неожиданные. «Значит, вы отплыли от острова с 2 нашими девушками?» Они просто отплыли, не задаваясь определенным направлением. Очень милые проституточки, совсем не глупые, с хорошим своего местного колорита юмором. Им так нравилась шикарная яхта и французское шампанское, которым их Бобби опаивал. Норман даже предупредил, чтобы знал меру, чего доброго девчонки попадают за борт. А к вечеру сам Бобби скатился по лестнице кубарем в нижний салон. Ему было уже на все наплевать. Тут Норман окончательно понял, что все корабельные функции ложатся исключительно на него. Днем можно было идти малым ходом на автопилоте и лишь время от времени посещать рубку. Теперь же следовало задуматься именно ему, потому что прочие не собирались этого делать. Дрейфовать было опасно. Сейчас волна небольшая, но кто знает, что будет к утру. Значит, для спокойного сна нужно обязательно найти подходящее место и встать на якорь. Хорошо, что он понял это до наступления темноты. Еще можно было сориентироваться через сильный бинокль. И рассматривая с кормы водяную даль, Норман разглядел вершину горы того самого острова, а потом определил расстояние. Полный ход и мощный двигатель донесет их туда за 1/4 часа. Добрались даже еще быстрее, но пришлось поискать место, потому что подводный рельеф сочетал мелководье с большими глубинами. От усидчивой работы Норман совсем протрезвел и решил, что оно и к лучшему. Ночью он сквозь сон почувствовал, как вздрагивает яхта, не сильно, странными мелкими рывками. Не возникло ощущения страха, наверное, потому что отсюда до берега нетрудно добраться вплавь, и спустить с яхты легкий глиссер можно за какие-нибудь 10 секунд. Но ситуация требовала разъяснений. Спальные помещения находились внутри носовой части. Норман, пройдясь по коридорчику, ступил на лестницу вверх. Дверь наверху на палубу оставалась настежь открытой, и он, поставив ногу, приостановился. Звук был негромким, но отчетливым и очень частым. Пых, пых, пых, пых, пых. Сразу показалось очень похоже, как если бы кусочки раскаленного металла погружали в воду. Слишком знакомый для него звук. Именно такой короткошипящий раздается, когда металлические сплавы из лабораторного тигля опускают в химический раствор. Он осторожно стал подниматься по лестнице, вслушиваясь в странный звук, и, оказавшись уже на верхней ступеньке у выхода, вдруг понял, что звук пропал. Точнее, почти. Отдельное «пых» донеслось до него еще одно. Норман осторожно выглянул на хорошо освещенную палубу и тут же слегка отпрянул. В ядре от дверного проема плюхнулся и зашипел небольшой пунцово-красный раскаленный субстрат. Он просуществовал 2 или 3 секунды, но за это время Норман профессиональным глазом успел заметить, что субстрат жидко пенящийся. Взгляд сам двинулся в сторону, откуда могла прилететь эта дрянь, и почти тот час из воды в 50 ярдах от судна дугой вознеслись 2 тонкие красные полосы, и Норман услышал очередной пых на носу. Другая дуга, судя по всему, не дотянулась до судна. Он постоял в дверях, на всякий случай не делая пока шага на палубу. Прошло 2 минуты, и ничего больше не происходило. И не было никаких подрагиваний, яхта покоилась на спокойной воде, которая была хорошо видна за бортом от яркого света судна. Норман вышел и осмотрел бортовую часть палубы. Первая половинка неприличного слова сама светила с губ. Палуба, как шкура какой-нибудь белой рыси, была в черно-серую крапину. С 30 минут он раздумывал. Конечно, они оказались в эпицентре сравнительно небольшой вулканической деятельности. Часть раскаленных выбросов преодолела водную толщу, что неудивительно, так как при извержениях куски раскаленного субстрата взлетают в воздух иногда более чем на милю. А здесь, на отмеле, всего 50 футов воды. Это они еще хорошо отделались. Он тут же подумал, что рано радоваться. Следующий катаклизм способен начаться в любую секунду, и, как нередко бывает, вторая серия может оказаться гораздо сильнее первой. Время, стало быть, терять нельзя. Он и сделал все с максимальной быстротой, так что через 1 минуту судно отвалило со стоянки и устремилось на полном ходу в открытый простор океана. А 20 минут эхолот показал под судном большие глубины. Здесь можно было спокойно подрейфовать до рассвета, до которого оставалось уже 30 минут. Но пробудилось чисто профессиональное любопытство. Норман поэтому и провел время до рассвета на корточках, очень сожалея, что нет с собой никаких индикаторных химсоставов. Странного было много, и прежде всего, по краям черно-серых пятен отсутствовала окалина. Почему вулканический субстрат не оплавил палубную сталь по краям? Вторая странность заключалась в слишком гладкой поверхности впаянных участков. Поверхность почти не отличалась от соседней стальной, гладко катанной. Не сумев прийти ни к какому выводу, Норман отправился отсыпаться. Наверняка на яхте где-то есть комплект подсобных слесарных инструментов. В свете дня можно будет спокойно во всем разобраться. Яхту можно было оставить без присмотра. Рифов поблизости нет, а любое другое судно увидит их и не врежется. Чтобы лучше заснуть, он выпил стаканчик превосходного ямайского рома, и, наверное, это тоже послужило тому, что проспал почти до полудня. Безграничная морская вода и такое же солнечное небо влюбленно взирали друг на друга, философически подсказывая человеку, что так было 1100 тысяч лет назад, и через 1 000 000 лет будет, наверное, так же. А его присутствие здесь всего лишь допустимо, но вовсе не обязательно. Может быть, поэтому мысль была очень ленивой и ничего не хотелось. С палубы Норман увидел в 300 ярдах резвящийся на спокойной воде глиссер. Одна из девочек сидела за рулем, другая вместе с Бобби болталась за ним на лыжах. Вот Бобби плюхнулся в воду. Он спустился в салон. На столе после завтрака троицы находились бутылки с шампанским, пустая и на треть недопитая. Даже в холодильник поленились поставить, черти. А когда снова поднялся на палубу, там на глиссере занимались купанием. Бобби помахал ему бутылкой шампанским в руке. Норман помахал в ответ и пошел искать инструменты. Через 30 минут он пребывал в полном замешательстве, и как раз компания поднялась на борт. Бобби беззаботно и лишь, между прочим, поинтересовался, отчего яхта стала конопатой. А девочки очень удивились ночному событию, потому что, по их словам, никаких землетрясений и извержений на памяти местных жителей никогда не было. Необъяснимо. Поверхность пятен и нетронутой палубы одинакова. Одна и та же катанная сталь, он готов поручиться? Раскаленный пенистый субстрат просто сжег краску и испарился? Тогда субстрат представлял бы собой очень легкую фракцию. Она не может сохранять устойчивого накаливания и должна была сгорать почти сразу, в доли секунды еще в воздухе. Или природа продемонстрировала то, что вот он только недавно обнаружил в эксперименте. Нет, Он работал с углеродом, негорящее углеродистое соединение было бы выброшено на поверхность, обязательно уже в виде газа. Чепуха, впрочем. Странное началось потом. И не странное, а страшное. «Значит, вчера днем вы почувствовали чье-то постороннее присутствие на яхте?» «Кажется, да». «Говорите яснее, мистер». «Что тут можно сказать яснее?» Первый раз послышались странные звуки, когда он после обеда вышел на палубу. Бобби совсем осовел к концу обеда и захрапел прямо за столом, положив на него руки, а на них голову. Девицы, заявив, что опились и объелись, разлеглись по диванам послеобеденная сиеста. Норман стоял на палубе с другой от солнечной стороны. Здесь не было пятен от ночного фейерверка, огненные субстраты сюда не долетели. Зато тот борт отделали еще сильнее, чем нос и корму. Почудились вдруг посторонние звуки, как будто с той, другой стороны, и он даже прошел туда, чтобы взглянуть. Какие звуки? Как если бы что-то перемещалось? Трудно сказать точнее. Потом мне показалось, что эти звуки идут от кормы. Я даже заглянул в люк машинного отделения. Нигде ничего, и Норман решил, что просто показалось. Пришла мысль покататься на глиссере. Катался, купался, поставил над глиссером тент и задремал под ним. Прошло в общей сложности часа три. Солнце уже двинулось к горизонту, Норман еще раз искупался и возвратился на яхту. Поднял на корму глиссер. С кормового конца не видны срединные части бортов. Прошел в каюту переодеться. Потом в главный салон, где никого не было. Поднялся из него на правый солнечный борт. Страшными были не тела людей, а кровь. Он вдруг перестал слышать. Говорил сам себе, потому что помнит, как двигались губы, но не слышал ни снаружи, ни изнутри. «Почему вы не пошли сразу к острову?» Рулевое управление вышло из строя. «Мистер Грей, оно не вышло из строя. Когда прибыл наш пограничный корабль и яхту повели в порт, рулевое управление нормально работало». Еще казалось, что кто-то все время подбирается к рубке. С правого борта, где труп? Нет, он не сошел тогда с ума, хотя было близко. Руль не работал, и кто-то подбирался к рубке. Задрожала захлопнутая им дверка, словно ее пытаются отодрать с той стороны. И в этот момент Норман увидел судно, он не запомнил, какое именно, и выскочил с ракетницей на другой борт. «Протокол на подпись вам принесут в камеру». «Вы не дадите мне аспирин?» Офицер посмотрел на него. В глазах прочиталось презрение, но мелькнуло что-то еще. Он повернулся в кресле к настенному шкафу у себя за спиной и открыл одну из дверок. Забулькало. Через несколько секунд перед Норманом оказался стаканчик с ромом. Опять, когда провели через 5 или 6 помещений, Норман испытал бессмысленное желание рассмотреть идиотский портрет. Потом пошли каменные коридоры, куда-то вниз, куда-то вверх. Сколько этим каменным сводам лет? 400? 500? Камера оказалась под стать коридором. Наверное, если бы написать о судьбах людей, здесь когда-то сидевших, получится не один десяток томов. Здесь, когда захлопнулась железная дверь, Норман оценил поступок туземного офицера. Все внутри согрелось и успокоилось. По крайней мере, теперь он вполне контролирует себя и может соображать. Норман оглядел камеру. 2 деревянных лежака, приставленных к стенкам, такой же грубый досочный столик посередине у изголовий, над ним окно, продольно забранное железными прутьями. А справа дверь унитаз, грязно-серого цвета. Менее старые, чем эти стены, но 100 лет ему точно есть. «Попал», — бодро произнес голос внутри. «Будет что рассказать». Однако вслед ему, грубая, как прутья, в квадратном проеме явилась мысль. «Здесь умирали люди». Да, это заведение не предполагает чего-то другого. Хотя почему некоторые выходили отсюда? Во внутренний двор? На виселицу? «Чушь!» — произнес голос. «Ты профессор Массачусетского университета, много известных коллег, есть знакомый действующий сенатор». Но мысль, что уже вела себя грубо, холодно указала на факты. Людей было 4, и 3 из них убиты. Убийцы определяются простым вычитанием. Среди убитых — 2 гражданки чужого государства, суд которого может оказаться очень похожим на вот это самое помещение. И, наконец, почему кто-то там уж очень обеспокоится? Удивятся, посожалеют. Всего и только. Норман вдруг почувствовал, что он один, но тут же погасил это ощущение, за которым могла последовать неконтролируемая волна страха. Факты действительно против него. Но кто сказал, что на яхту не мог попасть человек, когда они ночью стояли совсем близко от берега? Это во-первых. Во-вторых, зачем ему убивать? В чем мотивы? Особенно всех троих. И далее. Он начал перебирать и пробовать оформить системно все косвенные доводы в свою пользу. Часа через два ему принесли поесть. Утром Норман ничего не ел и голод чувствовался. Пища оказалась негадкой, вполне сносный овощной салат и большой кусок рыбы. Ему еще сказали, что назначенный следствием адвокат скоро приедет. Опять коридоры и несколько помещений, потом он вошел в небольшую комнату. Посередине стол, по другую его сторону пожилой темнокожий, в мятом белом костюме. «Присаживайтесь, мистер Грей». Адвокат назвал свое имя, которое Норман не запомнил, потому что нервная синусоида опять двинулась вверх. Он говорил, а туземный адвокат слушал, не прерывая вопросами. Сначала Норман рассказал, как все было. Потом, почти восстановив равновесие, стал излагать доводы в свою пользу. И, кажется, ничего не забыл. А походу отметил для себя, что у туземного адвоката умные глаза, к тому же не мальчишка, человек с опытом. Он закончил. Пожилой человек напротив что-то обдумывал, и Норман, не торопя его, поднял глаза на портрет. Тот же, что везде, образина в куньи и мантии со всеми признаками императорского обличья. Между прочим, у него среди наград на груди винилась и белая звезда с красной окантовкой краев и золотым венком на медальонном кружке в середине, высший государственный орден США «Легион заслуг». Интересно, за что это? И морда, видимо, так уже примелькалась, что кажется очень знакомой. «Ваши доводы в целом логичны», — заговорил адвокат. «Однако, боюсь, мистер Грей, они не подействуют на суд». «Почему?» «Вы правда не знаете?» «Чего не знаю». «Следователь связался с юристами в вашей стране. По завещанию вашего друга вам приходится половина его состояния. Половина на благотворительность, половина вам. А это оценивается...» Норман не услышал. И горло стало таким сухим, что он не сможет сейчас произнести ни слова. «И что произносить?» Все его доводы теперь могут сыграть только против, как попытка преступника выгородить себя мелкими, ничего не значащими обстоятельствами. «Мне не хочется вас огорчать, мистер Грей, но вам грозит смертная казнь. И здесь ее приводят в исполнение практически сразу после суда». Норман как не мог говорить, так и не смог. А черная образина в куньей мантии, показалось ему, весело на него уставилась. «Лучше, мистер Грей, если вы вспомните, что были в состоянии сильного опьянения, что произошла какая-то ссора в пьяной компании. Давайте подумаем над этим сюжетом, и у меня появится шанс изменить наказание на срок в 20 лет». И образина на портрете весело подтвердила, что так будет лучше, и даже здорово будет. Поплывшей голове померещилось, сейчас от портрета к нему протянется здоровая черная лапа, и они стукнутся ладонями, готовые к бою. «Брук». «Как, мистер Грей?» «А, да, это портрет президента Брука». Адвокат извлек из накладного пиджачного кармана блокнот. «Здесь очень важные детали, мистер Грей. Мы отработаем их сейчас, а вы потом как следует усвоите схему в камере». «Брук». «Брук, Брук, капитан», — отрекомендовался он Норману и протянул здоровенную черную лапу. «Похоже, Норман, мы решили проблему лайнбекера», — радостно сообщил тренер. «Только на тренировке, Брук, будь осторожней». Рост ровно 2 метра, вес 130 килограмм и твердый, как камень, 130 килограмм сухой мускулатуры. Норман сразу понял, что у этого первокурсника феноменальные физические данные. У них всегда проваливалась защита из-за лайнбекеров. Университетская лига, в отличие от профессионалов, не может пригласить легионера. Свои же здоровяки были все неудачные. И как бы ни трудилось нападение, где капитан команды Норман играл квотербеком, им часто потом приходилось терять заработанное. Какой это был сезон? Последний, увы, для Нормана, потому что он заканчивал учебу. Какой это был сезон? Они выиграли лигу, причем с отрывом. Теперь команда нападения должна была оправдывать себя перед командой защиты, где чудеса творил Брук. Он мог бы остановить и грузовик на ходу, а какого-то там устремившегося в прорыв нападающего. В профессиональной лиге сразу заметили феноменального парня. Но на все предложения Брук грустно отвечал, что судьбой ему назначено заботиться о своем народе. «Имя Брук и фамилия Брук», — уточнил Норман при первом знакомстве. «Да, у нас на острове такая прорва всего, что люди уже не стремятся к разнообразию. Каждый раз, когда команды нападения и защиты сменяли друг друга на новом дауне, они с Бруком касались ладонями, и этим выходящий на поле обещал быть не хуже другого, сделавшего уже свое. Какой был сезон? Мистер Грей, прошу вас, сосредоточьтесь. Брук, мы играли в одной команде. В глазах пожилого туземца что-то произошло. Несколько секунд он недоверчиво смотрел на Грея, потом повернулся и посмотрел на портрет. Вы хотите сказать, что знакомы с его величеством президентом? Тогда он был на первом курсе Массачусетского технологического, а я на последнем. Я был капитаном команды. Адвокат приоткрыл рот, подумал. Вам не приходилось обижать нашего президента? Обижать? Да мы его все любили. А я, как капитан, на него надышаться не мог. Как и весь наш народ, сэр. Как и весь наш народ. Адвокат встал для чего-то, застегнул на пиджаке обе пуговицы. Рад был познакомиться с вами, сэр. Большая честь для меня. Ну что вы. Эту же мысль о своем безвыходном положении вернула Нормана на землю. Хотя вот Брук. Но суду не прикажешь. Однако что, если попробовать обратиться к Бруку с письмом, чтобы как-то... А где адвокат? Большая честь для меня, сэр. С поклоном произнес тот уже от дверей. И скрылся. Норман оторопел и почувствовал опасную неуверенность за себя. Для одной головы всего происходящего было чересчур много. Дверь открылась, и появились двое конвойных, с которыми он сюда шел. Один кивком головы показал на выход. Норман позволил себе робко поинтересоваться. «Простите, а где адвокат?» В ответ ему просто равнодушно пожали плечами. Опять несколько комнат с портретами Брука и уже знакомый ему коридор. Вниз. Вверх. Камера. Нужно потребовать бумагу и ручку. Каждый человек имеет право написать президенту, в том числе иностранец. Да, вот только вот дойдет ли оно до Брука? И, во-вторых, прошло 10 лет, а люди меняются. И тот славный малый... Брук излучал добродушие, хотя не на поле. Там Брук был страшен. Нет, он никогда не играл грубо, но перехваченный им нападающий просто оборвался в одно мгновение. И нередко кончалось травмами. Брук в раздевалке потом искренне огорчался и обязательно шел на следующий день в больницу, если игра проходила у них в городе. А если на выезде, отправлял потерпевшему приятные деликатесы. А какая стартовая скорость? Да, был сезон. Норман и сейчас помнит каждый матч, так что может увидеть почти все эпизоды. А когда защита перехватывала мяч, Брук умудрялся продавить с ним даже три зоны. Черт возьми, но кто-то ведь убил Бобби и девчонок. И кто-то старался с палубы вскрыть дверку рубки. На ней не было окна, а замок, к счастью, был изнутри защелкнут. Убийцу испугало судно, которое оказалось недалеко. Или убийцы. А что они знают об этих девчонках? Проститутки ведь всегда связаны с криминальным миром. Месть за девчонок? Или девчонкам за что-то? Нет, вероятнее всего, просто захват яхты. И просчитались на том, что он был вне яхты на глиссере. Но почему не набросились на него, когда он был на корме, поднимал глиссер? Возможно, потому что от блоков с края кормы она вся хороша видна, и он мог успеть спастись, прыгнув в воду. И, скорее всего, преступник был один, скрывался, чтобы напасть со спины. Все-таки Норман не Бобби, и один человек с ножом для него не очень-то страшен. Хотя та кровь, надо признаться, вызвала у него стресс и панику. Просто не видел никогда ничего подобного. К тому же, ни одного предмета под рукой. На этой яхте все гладкое, автоматическое, даже не было пожарного топорика. Бобби ведь расплачивался там, в магазине, наличными. Это его манера таскать с собой пачку денег. И какая-нибудь уголовная шушера решила, что на яхте есть чем поживиться. Только вот как они могли знать об их остановке ночью у берега на другой части острова? Паршиво. У него есть мотивы, но нет серьезных доводов в свою пользу. И какого черта Бобби расщедрился, отписав ему в завещании половину? Внутренний голос тут же поправил. Нехорошо злиться на близкого друга. Да еще за такое. Стоп. А если... Норман попробовал спокойно оценить возникшую мысль. Прошелся по камере. Не так уж невероятно, если учесть, что Бобби владел многими десятками миллионов. Завещанные конкретным организациям суммы на благотворительность не могут быть оспорены. А вот его половина вполне может достаться какому-нибудь боковому наследнику. И за такой приз организовать убийство на яхте не очень-то трудное дело. Достаточно двух аквалангистов. И к яхте они могли подойти издалека, пользуясь легким подводным моторным двигателем. Двух зайцев сразу. Только никаких фактических признаков. Если ему соврать, что он с глиссера видел поднявшуюся из воды на миг голову аквалангиста и еще что-нибудь в этом роде. Норман стал обдумывать. Ходить и обдумывать. Время от времени он посматривал на каменный проем с прутьями, потому что больше ни на что и было смотреть. И скоро отметил про себя, что день давно перевалил за половину. Солнце скосило лучи и стало вылезать ими в камеру. В целом в голове сложился сюжет, хотя не без вранья. Не только по поводу аквалангиста, но и слов Бобби о слежке за ним, которые тот никогда не произносил. Что же он все-таки напишет Бруку, о чем его попросить? Норман попробовал сосредоточиться на этой задаче, но почувствовал, что отвлекают посторонние звуки. Непонятно какие, но отвлекают. Там, за прутьями. Много голосов и будто команды. Раздалась вдруг барабанная дробь. Еще какой-то командный выкрик, и дробь усилилась. Неприятно мелькнула мысль, что кого-то казнят. Нет, он же вставал и смотрел сквозь прутья. Там небольшая площадь, и дальше видны дома. И не было никаких сооружений, вроде эшафота или виселицы. А может, уже есть? Внезапно заиграл оркестр. Норман прислушался. В мелодии почудилось нечто знакомое. Оркестр духовой и немаленький. Исполняют, показалось ему, на очень приличном уровне. Сырно, стройно. Но опять так знакомо. Откуда оно? Торжественно. И торжественный строй достигает пафоса. Вот на вершине звучания музыка двумя финальными аккордами обсыпалась и затихла. Там на площади, кажется, и раньше было тихо, а теперь тишина даже обрела неестественность. И тут же в воздухе раздалось нечто трехкратное. Ну да, слившиеся в один человеческие голоса. Это не похоже на казнь, скорее какой-нибудь развод караула. Во вкусе туземцев. Норман снова хотел вернуться к своим проблемам и уже было начал. Изнутри из коридора тоже стали доноситься шумы, кто-то пробежал, и вдалеке отчетливо прозвучал голос, подавший команду «Смирно!». Снова шум, уже приближающийся. Норман на всякий случай отошел от дверей с неприятным ощущением, что могут идти к нему. И правда, отпираемая дверь, за которой почувствовалось много людей, лязгнула и пугающе отлетела в сторону. «А, черт возьми, коль так, он лучше погибнет в бою!» Левая рука вскинулась на отвлекающий финт, а правая приготовилась, и он уже сделал подшаг вперед для удара. «Норман!» Огромная темная туша влетела в камеру. В ноль секунд его плечи заскрипели в немыслимой силы лапах, а голова оказалась прижатой к темному сукну, от которого пахнуло тонкими приятными духами. «Душа моя! Вот счастье!» «Брук, это ты?» Его чуть отстранили, и Норман увидел лицо. С огромной белозубой улыбкой, не изменившейся ничуть за 10 лет. Брук снова прижал его к себе. «Мой капитан! Как я рад! Как я рад!» И, повернувшись к скрученным в дверном проеме головам, обнимая Нормана за плечи, представил. «Лучший квотербек всего американского футбола. А вас, олухи, не научишь ничему путному. Быстро, тащите чего-нибудь». Мозги никак не поспевают за событиями. Они сидят на тюремных досках за столиком друг против друга и вспоминают. Брук открывает вторую бутылку шампанского, на столе дорогая снеть, икра, запеченная в каких-то пахучих листьях омар. Они уже собирались щекнуться, но раздалось повелительное. «А где государственный секретарь?» С той стороны произнесли через дверное окошко. «Я здесь, Ваше Величество. Зайди». Появился средних лет туземец в очень хорошем, как и на Бруке, тонкого сукна костюме, только тоном светлее. «Внеси сегодняшний день в число национальных праздников». Тот мигом вынул блокнот и ручку. «Как будет называться?» «Святого Нормана Грея». «Прикажете епископу канонизировать?» «Разумеется». Норман, вспомнив о главном, начал рассказывать Бруку про яхту, но тот небрежно махнул рукой. «Я тоже тут после папы. Люди иногда выводят из себя. Ты съешь икры». Он встал и сунул голову к прутьям. «Эй, там, веселенькое что-нибудь». Приказы тут же исполнялись с поразительной быстротой. Брук едва успел сесть, как громко, ладно и действительно весело зазвучал какой-то фокстрот. «А здесь у тебя есть национальная команда? Народ спортивный, ты сам увидишь». «Но вот проблема», — Брук досадливо качнул головой. «Кусаются черти время матча. Никак не могу отучить». И снова воспоминания. Скоро обоим сделалось так хорошо, что прилегли на доски на римский манер. Брук повелел перенести ликеры. А вскоре Норман неожиданно для себя заметил, что там снаружи уже темно, и камера освещена принесенными светильниками. И тут же отметил сквозь легкий туман в голове оборвавшуюся за окном музыку. Однако вот оркестр вновь заиграл, торжественно выделяя аккорды. «Ха!» — Брук ткнул большим пальцем в сторону прутьев. «Не запалилась. Сейчас тебя познакомлю». А Норман вдруг наконец узнал. «Это гимн нашего университетского клуба». «Да», — Брук улыбнулся во все белые зубы. «А теперь гимн моего великого острова. Первая леди сама транспонировала его в более торжественные формы». И чуть прислушался в сторону коридора. «Вот и ада». Норман посмотрел на дверь. Открывая дверь, в проеме показался некто местный в ослепительно белом фраке и торжественно объявил. «Первая леди!» Вслед за этим в камеру вступило высокое, очень смуглое создание в сверкающем открытом платье с юбкой сильно выше колен. После длинных стройных ног Норман увидел гриву волос и большие блестящие глаза, которые сразу вперились в Брука. «Ты головой стукнулся?» И хотя вопрос был задан очень конкретно, его величество Брук, не изменив римской позы, радостно показал на другой топчан. «Дорогая, это мой друг и лучший квотербек всего американского футбола, Норман Грей. Присаживайся, дорогая». Первая леди оглядела камеру. «Куда мне присесть? На парашу?» Вопрос ушел туда же, куда и первый. «Выпей с нами шампанского». «Пошел ты на пальму, Брук. Если ты начнешь управлять государством из камеры, народу это может скоро понравиться». Она посмотрела на Нормана, который давно собирался соблюсти вежливость и встать, но странным образом сигналы от головы долго шли через тело в ноги. «А вам, мистер Грей, если уж взбрендило резать людей, надо было сбросить в океан трупы. Акулы бы слопали, и нет концов». Она опять перевела взгляд на мужа. «Ты, кажется, говорил, что квотербек — мозг команды». «Мозг!» — радостно подтвердил тот. «Я вижу, какой он у вас обоих. А на остров уже наперли чертовы журналисты. Ты слышишь? Надо завтра с этим покончить». «Покончим». В подтверждение огромная лапа махнула в воздухе, и хорошо, что ничего не было на ее пути. «Так, собирайся». Брук начал медленно, без всякого удовольствия, подниматься. «Да, только мне нужно отправить естественные для организма потребности». «Нет, столько я ждать не могу. Вы, Норман, проведете эту ночь здесь. Там у ворот журналисты. Понимаете, кое-что приходится соблюдать». На прощание его величество решил обнять и поцеловать друга. Однако подвело равновесие, и Норман какое-то время лежал на досках, приходя в себя и проверяя глубоким дыханием, не повреждена ли грудная клетка. А потом все-таки нашел в себе силы сесть. Вообще-то от очень хороших напитков голова сохраняет определенную чистоту, и Норман вполне узнал своего адвоката, сидящего с другой стороны, на месте покинутым Бруком. «Выпейте чего-нибудь». «Благодарю вас, сэр, я только для разговора». «Ну, как угодно». Норман налил себе шампанского и уставился на икру. Есть ее еще или не есть? «Сэр», — начал адвокат, очень ласково глядя. «Задача совсем несложная, но вы должны четко придерживаться инструкций». «Нет проблем. Может быть, выпьете все-таки и закусите?» «Не беспокойтесь, сэр, не беспокойтесь. И послушайте меня внимательно». «Я весь...» «Завтра на суде вы не должны ничего рассказывать. Особенно того, что вы говорили мне». Хотя не было настроения с чем-либо спорить, Норман удивленно вскинул глаза. «Да, сэр, говорить буду я. Вы должны лишь отвечать на вопросы. Слово «нет» произнесете, если только спросят, вы убивали». «Но я действительно не убивал». «Тем более, сэр, тем более. А на все остальные вопросы отвечаете «да». Односложно, сэр. Вы запомнили?» С левой стороны на груди адвоката он только сейчас заметил, помещалось красивое дюймов два изображение желтого попугая. Самоуверенным, если не сказать наглым профилем. Ювелирное по качеству вещиц. Адвокат перехватил его взгляд. «Награда за сообщение о вас президенту. Высшая для человека моей профессии. Попугай четвертой степени. За заслуги перед Отечеством». «А какие бывают еще?» «О, зеленый попугай — за большие заслуги, красный — за огромные, и белый — за сверхзаслуги». «Таким орденом увековечен лишь Папа Римский и ваш президент». «Вы католическая страна?» «Можно сказать, что так, хотя наши люди больше всего верят в своего сиятельного президента». Норман подумал, что и сам сейчас в него больше верит. Ночь прошла. Что-то было во сне, иногда беспокойное, но короткими только моментами. Алкоголь высокого качества сделал свое. Отключил те участки, от которых вчера ему серьезно казалось, можно сойти с ума. Он заснул на твердом топчане, а проснулся на мягком матрасе с чистым бельем и в пижаме. В камере большие напольные вазы с цветами. Это надо, старый грязно-рыжий унитаз заменили на белый новый. На столе в ведерке со льдом шампанское и еще всякое разное. Суд был назначен на 12 часов. Из доставленного с яхты гардероба Норман переоделся в то, что построже. И когда уже совсем был готов, начал все-таки волноваться. Сам начальник тюрьмы поехал сопровождать его в тюремной машине и, извиняясь, произнес уже какие-то знакомые слова про вынужденные, диктуемые внешними обстоятельствами неудобства. Зал был не очень большим, красиво отделанным полированным деревом. Норман сразу обратил внимание, что он заполнен публикой с белыми лицами в двух передних рядах и темно-смуглыми в остальных, коих было раз в 10 больше. Сидевшие в первых рядах имели блокноты и портативную звукозапись. А дальше, среди темной массы, у многих женщин почему-то были цветы. Стрелки часов уже почти сошлись на 12, но еще не совсем. Норман сел, как положено, впереди, рядом с адвокатом. «Странно. Почему здесь нет никаких портретов Брука?» — он спросил. «Как можно, сэр? Это было бы бестактно по отношению к независимой судебной власти». Слева от них из боковых дверей вышел человек в черной мантии и в той ромбообразной шапочке, которая осталась, кажется, еще с античных времен. Лицо, воплощенное беспристрастие и суровость, и Норман правильно догадался. «Генеральный прокурор, сэр. Тогда процесс должен вести верховный судья?» «Совершенно верно, сэр». Дверь чуть сбоку от судейской кафедры открылась, и появился некто в одежде пажа, исполненной в черно-коричневой гамме и с жезлом в руках. Жезл три раза стукнулся об пол. «Его честь — верховный судья Грандейленда!» «Один раз нет, и остальные — да», — быстрым шепотом напомнил ему адвокат. Все встали при появившемся верховном судье. Тот, поднявшись на несколько ступенек к себе, положил перед собой два увесистых синего цвета тома, милостиво оглядел зал и дал знак «садиться». Большие очки и сам склад лица выдавали в судье человека благонравного и мудрого. Норману это понравилось, и стало спокойней. Некто секретарского звания зачитал по бумажке, чье дело рассматривается и в связи с чем. Тут же он поднес и положил перед Норманом большущую Библию. «Клянетесь ли вы говорите правду, только правду и ничего, кроме правды?» Норман положил на Библию руку и успел заметить стоявшие более мелкими буквами. В картинках для неграмотных и детей. «Да». Слово получил прокурор. «Ваша честь, трагедии, к сожалению, происходят даже на нашем острове». Он сделал паузу, как будто предчувствовав реакцию соплеменников. За спиной у Нормана прозвучал дружный, печальный вздох. «И мы убеждаемся, Ваша честь, что чаще всего причиной трагедии является сам человек». Верховный судья обдумал фразу и согласно кивнул. «Иногда не по злонамеренным планам или корыстному умыслу, Ваша честь, а по легкомыслию, кое является лишь внешне дружественным, а по сути коварным спутником жизни». «Да!» — стройно произнесли сзади, это голосов 60. Верховный судья ласково поднял палец, чтобы не мешали говорить прокурору. «Приходится замечать, что сторожащая человека умеренность иной раз покидает не только отдельных и редких граждан нашего острова, но и людей из большого света». Прокурор повел голову в сторону и посмотрел в первые два белых ряда. Верховный судья, чуть вытянув себя в кресле, взглянул туда же. Там, за спиной Нормана, завозились. «И вместе со многими уважаемыми достижениями науки и техники этого большого мира мы видим злоупотребление алкоголем, а порой и откровенный разврат». «Фу!» — хором сзади сказали, а верховный судья удрученно покивал головой. «Ведет к тому, что я действовал в неконтролируемом состоянии», — подумал Норман, но тут же услышал, как прокурор произнес полное имя и фамилию Бобби. «Беспечный и богатый человек не знал меру своим капризам и прихотям. Но хуже того», — прокурор вознес указательный палец, «он не знал горячего нрава нашего маленького, но очень гордого народа». И что тут началось? Норман, неуверенный в своей безопасности, осторожно повернул назад голову. Вся темная часть зала дралась и ссорилась. Из гвалта выделялись отдельные крики, среди которых расслышалось «Хвостом твою мать! Чтоб ты спал с дикобразом! Шел бы ты медузу сосать!» и чисто по-женски, чтоб у тебя грудь отвисла. И даже стало любопытно, как там еще, но верховный судья встал и произнес не очень, впрочем, громким голосом. «Требую тишины, иначе прикажу очистить зал». Всеобщий скандал погас с той же скоростью, что и возник, только два увлекшихся бойца чуть задержались, и один успел пожелать другому. «Чтоб ты ел одни банановые шкурки!» На это судья строго погрозил пальцем, давая понять, что даже у гнева должны быть свои границы. Прокурор продолжил, указывая рукой на темные лица. «Орел не так стремителен, и лев не так свиреп, как житель нашего острова, если ему причинили обиду или так показалось». И, сделав паузу, начал снова, но в голосе его послышалась дрожь. «Ваша честь, горько, однако, надо признать, на острове еще есть нелегальная проституция». «Есть!» — раздалось в зале. Но Грей не уловил интонации общей горечи. Верховный судья, как неверящий своим ушам человек, воззрился на прокурора, потом в зал, словно надеясь найти там опровержение, и не нашел. Чтобы скрыть мучительное переживание, он прикрыл опущенное лицо рукой. Но молодец, скоро справился и сделал прокурору знак продолжать. «Ваша честь, две наши молодые проститутки...» Верховный вздрогнул, но снова справился. «Вступили на яхте между собой в конфликт. И мистер...» — прокурор опять назвал полное имя и фамилию Бобби — бросился их разнимать. «Разумеется, он был мгновенно убит. Наши люди терпеть не могут, когда им мешают». «Рррр!» — грозно раздалось сзади. Затем девушки нанесли смертельные удары друг другу. Я не задерживаю внимания на деталях, ваша честь, которые подробно изложены в двух томах, лежащих перед вами. Укажу лишь на заключение дактилоскопической экспертизы, страница 62 второго тома. Верховный открыл нужную страницу и уронил на нее очки. Там, ваша честь, утверждается, что отпечатки пальцев на орудиях убийства принадлежат, соответственно, одной и другой девушке. Прокурор опустил руки вниз и снова поднял их с двумя длинными тонкими ножами в каждой. «Вот эти орудия!» Подержав их в воздухе, он поблагодарил и сел. Наступил черед адвоката. Норман уже понял, что дело повернули таким образом, что его присутствие здесь нужно не обвинению, а для чего-то еще. Но насторожился, так как адвокат заговорил о четвертом пассажире яхты. Показалось, адвокат вдруг ушел в сторону, заговорив о выдающихся людях, побывавших на их замечательном острове. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, Хиллари Клинтон с собакой, двоюродная сестра Роя Джонса. И великий американский писатель, когда-то проживавший на Кубе, оказалось, тоже нанес свой визит. Как потом Грей узнал, заблудился в океане по пьянке. «Но никогда доселе!» — возвышенно прозвучал голос. «Мне были счастливы лицезреть у себя лучшего квотербека всех времен и народов, мистера Нормана Грея». Общий возглас поразившего людей удивления окутал зал, и Норман, побуждаемый адвокатом, встал, поклонился судье и, повернувшись, поклонился публике. Ему громко зааплодировали. «Господь Бог», — объявил адвокат далее, «имея на то, надо полагать, веские основания, снабдил нашего гостя и другим талантом. Перед нами выдающийся ученый, профессор с мировым именем». Темная часть зала поднялась, в едином порыве складно пропела строку из международного университетского гимна. «Вива Академия! Вива Профессоре!» Дальше, по адвокатским словам, непосредственно выходило, что показания столь сверхдостойного свидетеля, как Норман Грей, поставят окончательную точку в этом, хотя и так уже ясном деле. «Вы находились на глиссере, вдали от яхт?» «Да», — честно ответил Грей. «И даже не предполагали, что в это время на яхте может произойти трагедия?» «Да». «И не думали, что девушки пустят в ход ножи, которым вы не придавали значения?» Вопрос так скрутил в одно разные смыслы, что на него с одинаковым результатом можно было ответить и нет, и да. К тому же действительно он не мог придавать значения ножам, которых никогда не видел. «Нет». «Итак, ваша честь», — сразу же заключил адвокат. «Мы имеем доказанный факт непредумышленного убийства, совершенного на почве аффективного состояния, вызванного большими дозами алкоголя и следствиями психореактивного оргического излишества. Безусловно, виноваты все трое, и по законам Гранд-Айленда они подлежат преследованию согласно статье УК 286 пункт 3 о мерах наказания покойных при совершении ими в живом состоянии особо опасных преступлений, как то малоуважительные высказывания в адрес президента, первой леди, а также убийства. Но, Ваша честь, пункт 7 той же статьи предусматривает снисхождение к усопшим, если в их действиях не обнаруживается умысел преступных действий после кончины. Прошу вас о снисхождении, Ваша честь. Верховный судья взглянул на прокурора. Тот встал и в коротких словах объяснил, что хотя убийство, совершенное гражданином Грандейленда, уже само по себе является неуважительным актом по отношению к президенту и первой леди, обвинение, не обнаруживая плана дальнейших злонамеренных действий, считает достаточным уже понесенное преступниками наказание от собственных причин. Верховный судья встал и, констатировав совпадение мнения обвинения и защиты, закрыл заседание. Еще через несколько секунд Грей оказался в окружении цветов и женщин. Цветы сыпались ему на колени и прямо на голову, а в руке уже была адвокатская авторучка, которой он подписывал свои фотографии. В суете Норман сразу не понял, что фотографии вырезаны из вчерашних газет, и только в конце заметил сохранившуюся под одной из них надпись «Проклятые убийцы невинных островитянок». Потом они сели в открытый белый лимузин, и адвокат сообщил, что запланирована небольшая ознакомительная экскурсия, а затем гостя приказано доставить в президентскую хижину. «Он живет в хижине?» Не обращайте внимания на отдельные слова. «Его Величество говорит, когда вещи долго называют своими именами, перестаешь их всерьез замечать». Лимузин двинулся на небольшой скорости, и Грей начал глазеть по сторонам. Стало интересно, потому что среди легких современных построек часто встречались строения разных исторических периодов. И адвокат объяснял, что относится к испанскому, что к английскому колониальному времени, а времена эти не раз чередовались, потому что остров переходил из рук в руки. Но странно, было мало туристов. «Мы не приваживаем, у Грандейленда есть другие доходы. А если уж, предпочитаем скандинавов. Вон, посмотрите». Они как раз проезжали мимо живописно обсаженного цветущими кустами сквера со скамеечками, на которых недвижно лежало около десятка здоровенных белых мужчин. «Непроблемный народ», — уважительно пояснил адвокат. «Проснутся, мальчишки сбегут для них в магазин, и так до самого самолета». Местная публика, легко, но не бедно одетая, перемещалась пехом или на мопедах и велосипедах. Машин было мало, и те, что были, выполняли в основном хозяйственные функции. Но вскоре по обводной дороге, что шла за старым испанским католическим храмом, Грей увидел вдруг несколько глухо закрытых военных машин и солдат в легком джипе своей родной армии. Адвокат немного замялся, прежде чем дать пояснение. «Тут есть ваши специалисты». Он показал вдаль на южное окончание острова, где виднелась гора. «Кое-какая добыча полезных ископаемых». Грей сразу вспомнил. «У вас не ощущалось колебания почвы позапрошлую ночь?» «Нет, сэр. Слава богу, здесь этого никогда не было». События вернулись и уже не могли уйти назад. Бобби, его друг еще со школы, человек, не сделавший в жизни никому никакого вреда, эти девочки, чем бы они там ни занимались в свободное время, ведь люди зверски убиты, и убийца сейчас расхаживает на свободе, возможно, шел по тротуару, когда их машина проехала мимо. Конечно, это очень здорово, что Брук его вытащил из ужасного положения, но Бобби и безобидные девчонки... Какого черта? Он не имеет права выбрасывать это из головы. И того, или тех, кто может убивать дальше. «Послушайте», — Норман посмотрел в глаза адвокату. «Вы можете думать, что все что угодно, но я хочу знать детали убийства. Во-первых, чем нанесены ранения?» Тот засуетился, пытаясь мелкими движениями сесть поудобнее. «Ради бога, сэр, ради бога. Смертельные раны нанесены тонким, острым, длинным предметом. Тела девушек, например, почти пробиты насквозь». Норман как раз снял пиджак, короткие рукава рубашки доходили лишь до середины его хорошо развитых бицепсов, и адвокат косо на них взглянул. Пришла толковая мысль. «Вы знаете, я человек обеспеченный. Дело не в том, что Бобби оставил мне половину наследства. Уже много лет я хорошо зарабатываю, имею коммерческие патенты». Адвокат не посмотрел на него, но как-то почувствовалось, навострился. «Я хочу провести частное расследование. С оплатой, вы поняли, проблем не будет. И даже если вдруг обнаружатся дополнительные улики против меня, я не потребую, чтобы вы их держали в секрете». Что-то изменилось. На него быстро взглянули, и человек ненадолго задумался. «У вас есть конкретные подозрения, сэр?» «Никаких». «А у вашего друга были еще претенденты на наследство?» «Вот это тоже предстоит выяснить». Они подъехали к смотровой площадке, откуда открывался безграничный океанский простор. Адвокат вынул сигарку, взглядом попросив разрешения. «Курить? Конечно». Оба вышли из машины и подошли к перилам, за которыми начиналась отвесная высота. Был хорошо виден порт с кораблями и крошечными человечками, а сразу внизу под ними, на следующем рельефном уровне, тот самый форт. Еще. Норман заметил в океане под фортом плавники акул. Совсем маленькие отсюда, они все-таки были видны. Значит, акулы совсем не маленькие. Пожилой человек проследил его взгляд. «Здесь их не бьют. Заповедник своего рода». «Зачем?» «Приплывают сюда по памяти. Когда-то осужденных выбрасывали им из форта на ужин». «Удивительно. Генетическая память?» «Да, старый президент покинул нас уже больше года». Он выпустил струйку синеватого дыма и снова проговорил. «Кое-что должно напоминать людям кое о чем. Это полезно. Здесь у нас не вытащит из кармана бумажник. И даже вряд ли вытащит из него деньги, если оброните бумажник на улице». «Однако», — невольно произнес Норман, глядя на шныряющие далеко внизу плавники. «И вы хотите сказать, что не стоит искать убийц среди граждан Грандейленда?» «Крайне сомнительно, сэр. Крайне сомнительно». Необъятная синь океана увлекала в себя. Мысли куда-то канули вместе со временем. Норман тряхнул головой, чтобы вернуться. Сигара в руке адвоката была почти скурена. «С помощью начальника полиции, сэр, я проверю всех приезжих. Когда тот узнает, кому это нужно, счастлив будет оказать любую услугу». Он приглашающим жестом показал в сторону лимузина. «Если мы правы, человек, организовавший убийство на яхте, наверняка останется здесь». «Вы думаете?» «Да, чтобы довести до конца дело с вашим убийством». «А?» «У его величества президента великолепная служба охраны». Резиденция президента демократично располагалась на восточной окраине города, на территории за продольным металлическим забором, позволявшим смотреть сквозь него. У ворот охрана из нескольких человек в белых мундирах, в глубине средних размеров здания, не особенное какое, без выкрутасов. И территория пустоватая, нет теннисных кортов или других увеселений, нет даже вертолетной площадки. Так, травка и редкие пальмы. Из-за угла здания вдруг вышел слон, африканский слон, колосс с белыми бивнями, поглядел в их сторону и снова удалился за угол. У ворот Норман попрощался с адвокатом, и только тут заметил, что их лимузин не один, и, наверное, за все время путешествия был не один. Ну да. Автомобиль, который проехал мимо, уже попадался ему на глаза, а этот, подъехавший, куда сел адвокат, тоже останавливался на смотровой площадке, но в стороне от них. Лимузин, проехав по обычной асфальтовой полосе, подвез его к дому, и сразу из раскрывшихся створ дверей вышел некто, похожий на мажордома, расплылся во все лицо и, поклонившись, жестом пригласил его внутрь. У дверей на карауле застыли два гвардейца в странно знакомых красных мундирах и высоких медвежьих шапках. «Подарок английской королевы», — пояснил мажордом. Внутри Грей сразу обратил внимание на контрастные изменения. Через вестибюль напротив входных дверей располагались другие, пышные, из красного дерева и с золотой отделкой. А сам вестибюль был скроен из благородно серого с зелеными искрами мрамора. Встречавший сразу дал разъяснение. «Зал официальных приемов. Ваше превосходительство». «Превосходительство» адресовалось ему. «А можно взглянуть?» Голова человека склонилась в поклоне, и шикарные двери сами начали медленно открываться, хотя он не заметил в руках слуги никакого манипулятора. Ах да, тот прижал палец к пуговице. Внутри? Норман как-то был в белом доме на приеме, устроенном для ученых. Сделалось стыдно за нищету, которую он тогда видел. «Ее величество, первая леди, ожидает ваше превосходительство на третьем этаже», слуга указал на вестибюльный лифт. Лифт почти сразу доехал, но он успел взглянуть на панель. Кнопки 1, 2, 3 шли вверх и точно такие же вниз. 1, 2, 3, 9. Этим нижний ряд не кончался, потому что были еще две кнопки. «Норман, очень рада тебе, дорогой!» Первая леди была в коротком цветастом платье и на босу ногу. Обстановка будуарного стиля. Цветы, дорогая мягкая мебель. «Выпей чего-нибудь?» «С удовольствием». Грей увидел тележку с разнообразным и очень дорогим набором. «Чего ты хочешь? Вот виски, которые делают в вашем Кентукки. Только для нас, саудовского короля и русского святейшего патриарха. Здесь армянский коньяк 50-летней выдержки. Из-за него там и идет главная борьба на президентских выборах. А этот ром — единственное, что сохраняет до сих пор потенцию Фиделя Кастро. Не пей больше двух глотков, а то не обрадуешься. Спасибо. Пожалуй, я начну с виски. Ладно, и я с тобой. А где Брук? Сейчас увидишь. Она показала на большой телевизионный экран. На нем медленно вращалась уже знакомая композиция. Имперский, олицетворяющий землю шар с четырьмя, глядящими на четыре стороны света, нахальными попугаями. И голос диктора объявил, что сейчас начинается пресс-конференция президента Грандейленда с иностранными журналистами. «Пошел им навстречу», — пояснила она, — «раз уж столько понавалило». Заставка исчезла, и появился усаживающийся Брук. Справа от него располагался государственный секретарь, которого Норман уже видел в тюрьме. А слева, судя по всему, ведущая, темная экзотической красоты девица с превосходным бюстом и, видимо, не уступающим прочим. Но это прочее было скрыто полукруглой панелью трибуны. «Итак, мы начинаем», — ослепив улыбкой, произнесла ведущая. На экране возник зал с камерами, микрофонами и теми белыми журналистами, что занимали два передних ряда в суде. Первый, разумеется, слово получила «Вашингтон-Пост», вежливо поинтересовавшийся, когда произойдет визит в США президента Грандейленда. «Через 2 месяца», — ответил тот. «Но точнее пока сказать не могу. У вас вечно тянут с окончательной датой финального матча профессиональной лиги». Пожилой, хорошо одетый, в отличие от остальных человек, тянул руку так, что она стала отрывать его зад от кресла. Ведущая узнала его и представила. «Итальянская пресса, сеньор Джульетте Скьюза». «Я работал во многих странах», — начал тот с лицом нерадостного выражения. «И некоторые процедуры судебных разбирательств вызывали у меня опасения за местную демократию. Вам не кажется, господин президент, что разбирательство дела об убийстве 3 человек не может решаться экспресс-методом? Такого, как сегодня, я не видел даже в России». Брук недоуменно взглянул на итальянца, потом на ведущую, потом снова на итальянца. «Вроде мы оба говорим на английском, да? Но я что-то не понял. Не хочу быть нелюбезным, сеньор, но будто звук раздавался через непрожеванные пальмовые листья. Повторите лучше все снова по-итальянски». Первая леди весело рассмеялась. «Брук, ха, макакин сын». Итальянец остолбенел, но президент смотрел на него с таким ласково приглашающим выражением, что не оставалось другого. В процессе чужестранной речи внимательно слушавший президент 2 раза кивнул, а дослушав, поблагодарил. «Спасибо, вот теперь понял». И начал ответ по существу. «Россия не раз спасала мир от голода, холода и эпидемий. Она все брала на себя, поэтому мне очень неприятны, сеньор, ваши эскапады в адрес этого дружественного нам государства, любезно предложившего место в ракете для нашего космонавта за $100 миллионов. Тем более странно, сеньор, было услышать от поборника демократических принципов призыву вмешаться в независимый судебный процесс». «Но совсем странно», — Брук взглянул на журналиста с выражением «не ожидал». «Выглядит ваша досада на то, что дела у нас идут быстрым ходом». «Да, действительно, Грандейленд развивается очень быстро. Валовый национальный продукт вырос за прошедший год 1,5 раза, жизненный уровень почти 2, не считая выплат по социальным статьям расходов, пенсии увеличились». Первая леди встала из кресла. «Это надолго. Я схожу переоденусь. На праздник очень скоро съедутся гости». «Сегодня праздник? Ты забыл? День святого Нормана Грея». Брук коснулся образования и здравоохранения, рассказал об успешно решаемых задачах вода и электроснабжения. Норман прогулялся к тележке и плеснул себе еще действительно превосходного виски. Профессионализм или гнусность поведения Брука состояла в том, что он все время придерживал взглядом итальянского журналиста, и тот вынужден был вежливо подставлять уши под сыпавшуюся лапшу. Собственно говоря, из него делали дурака у него же на глазах. Но и тот был не промах. Скорбь на добром лице пожилого мэтра мировой журналистики выражалась не за себя. Можно было легко поверить, что после долгих разочаровывающих скитаний в поисках истинной демократии последние надежды этого человека связались с Грандейлендом и его президентом, что итальянец рассчитывал наконец найти отдохновение демократической тоске в этих местах. И на тебе, кто мог подумать, сеньор Скьюза, не скрывая, переживал. Нехидный Брук в ответ выразил надежду, что журналистка и знаменитость отойдет, наконец, от пессимистических взглядов на мир, отразив в очередной своей книге выдающиеся достижения Грандейленда. Однако окончательно Брук не оделся, Какая-то мужеподобная девица, или Норман вполне не понял, от журнала Independent Transversals потребовала президента к ответу. «Генеральный прокурор дал всем понять, что в вашей стране преследуется проституция. Как можно согласовывать демократические принципы с запретом распоряжаться своим собственным телом?» Норман никогда не знал ответов на подобные глупости, но Брук, похоже, их знал. «В любой стране есть основной закон, мэм. Возможно, вы даже слышали, он называется Конституцией. А первая статья нашей Конституции гласит, высшей государственной ценностью является жизнь и здоровье граждан Грандейленда. Другими словами, мы так ценим своих людей, что их тела в прямом смысле слова являются национальным достоянием и драгоценной государственной принадлежностью. Это налагает обязанности, леди-джентльмены. Нельзя, как попало, обращаться со своим телом». Лицо президента стало суровым. «Я уже говорил с трибуны ООН. Международное общество по правам человека должно уважать национальные особенности». Голос приобрел угрожающее звучание. «Мы не позволим покупать наших девушек по мизерным ценам. Мы, невзирая, накажем тех, кто ради легкомысленной белой моды обрезает себе хвосты и этим девальвирует национальные ценности. Грандейленд должен и будет служить миру примером морали, нравственности, возвышенного времяпрепровождения и патриотичной патриархальности». Последние слова произвели впечатление даже на красотку-ведущую. На секунду ее глаза сошлись у переносицы. Среди журналистской братьи, разумеется, оказался японец. «Не могли бы вы, господин президент, объяснить, о каком сотрудничестве с Соединенными Штатами в области добычи полезных ископаемых постоянно, но лишь намеками говорят в Белом доме?» Тодд Брук почему-то задумался. «Добываем. Полезно для обеих сторон». Он снисходительно посмотрел на японца. «Ну, кто же станет сотрудничать, добывая бесполезные ископаемые?» Вылез плейбой и спросил об отношении президента к сексу. «Семья. Вот что вам скажу, леди и джентльмены». Его левая рука, подтверждая удовольствие и здоровость этого дела, провела боксерский крюк в воздухе. «Семья». Правой руки не было видно, а на лице ведущей возникло вдруг выражение, словно во рту у нее оказалась вкусная, но слишком большая конфета. И Норман услышал за собой голос первой леди. «Вот гад бесхвостый, за ляжки ее щупает». Леди была в открытом в талию белом платье на бретельках с чуть расклешенной юбкой. Норман залюбовался этим сочетанием белого с темной животной грацией. «Так простенько, что ясное дело. Париж. Ты угадал. И знаешь, переоденься во что-нибудь менее строгое». Комната величиной с большой гостиничный номер находилась на втором этаже. Не было времени рассмотреть ее изысканную отделку, потому что мажордом очень вежливо просил поспешить. Его отглаженная одежда была вывешена в стенном шкафу. И Грей выбрал тоже белый костюм с блестящей фиолетовой рубашкой и галстуком. И даже понравился себе в зеркале. Но черт его дернул подойти к окну. Окно приходилось на боковую часть здания, туда именно, где гулял слон. Они вдруг встретились глазами, и необъятный гигант сразу же поспешил приблизиться. Лучше было несколько отступить от окна. И правильно, почувствовался толчок в стену, и фантастическая морда во все стекло глянула внутрь. Ясно, что тварь встала на задние ноги. «Ты, подлец, чего делаешь?» Уже почти от двери гневно произнес Норман. Слон, пяля на него глазище в два кулака, толкнул внутрь фрамугу и проник хоботом в комнату. «Кончай безобразничать!» Хобот вытянулся и сделал верхней и нижней частью движения, как человек с сведенными пальцами. Затем призывно вздохнул. Тут Норман заметил то, что заметил слон, большую вазу с фруктами на недостижимом для хобота расстоянии. Подумалось, невежливо все-таки не угостить. Тем более, черт его знает, еще окно разнесет. Большая желтая груша взялась хоботом, ушла наружу и, хоп, улетела в пасть, вполне проходимую и для человеческого тела. Хобот тут же объявился на прежнем месте. «Милый, ты хоть бы жевал». Верхние и нижние окончания хобота опять просительно сошлись друг с другом. «Родной, это ведь не мои фрукты. Ладно, еще одну грушу я тебе дам». Все повторилось и с той же скоростью. «Парень, а животик не заболит? Один банан, и все». Хобот жалобно простонал, а в циклопических карих глазах появилось страдательное выражение. «Хорошо, два банана». Пошли туда же, и Норман встал перед ужасным выбором. Обидеть слона или создать о себе перед слугами репутацию человека, способного в раз сожрать огромную вазу фруктов. Слон потребовал решить вопрос в свою пользу. Но тут... «Извините, ваше превосходительство, я стучал». Позвольте проводить вас. Мажордом тут же увидел слона. Ах ты, обжора, крокодил, твою мать! Гиганта как ветром сдуло. Удивительно, что вам удалось приручить африканского слона. Да еще такого. Африканские слоны ведь неприручаемы. Ваше превосходительство! Мажордом снисходительно улыбнулся. Если хорошо кормить и ухаживать, приручить можно, даже человек. Поглядев напоследок на себя в зеркало, Норман слегка усомнился. Не слишком ли он пижонски одет? Через несколько минут выяснилось, что не слишком. В огромной зале на каком-то из нижних этажей народ щеголял в шикарных и очень свободных нарядах. Особенно отличался верховный судья в шортах от Дольче Габбана с кокетливо разной длиной штанин, каких-то немыслимых гольфах и рубашке, менявшей цвет от освещения. На нем не было очков, и кто-то сказал потом, что очки на судебные заседания он надевает с обычными стеклами. Первая леди познакомила его и с женой верховного, которой на вид Норман дал лет 15. Его знакомили, и все ему были рады и счастливы. Главный полицейский острова, небольшой округлый человек, очень похожий на сильно сгорелого кота, замурлыкал ему, пожимая руку. «Я в курсе, дорогой, в курсе. Не беспокойтесь, все обеспечим». И домурлыкал со вкусной улыбкой. «Суп из мерзавцев сварим». Публика разминалась легкими танцами, а некоторые уже приступали. Прокурор кинул внутрь аж целый стакан и понюхал маслинку. «Наш рекордсмен», хлопнув того по плечу, сообщила первая леди. «Учился в университете дружбы народов в России. Беня тоже не дурак выпить, но столько не может». «Кто такой Беня?» «Наш африканский слон». Вдруг все зааплодировали, а иные запрыгали. Появился его величество президент в великолепном черном смокинге с белыми рубашкой и бабочкой. Раздавая на ходу пожатия и шлепки, он прошествовал к первой леди и Норману. Достигнув, Брук вскинул руку. «Друзья!» В наступившей тишине прогремел его голос и отразился от стен. «Сегодня незабываемый в нашей жизни день, хотя и прочие были ничего, сознаемся в этом. Но прежде, чем отметить наш праздник в теплом кругу, мы должны вспомнить о своем доблестном народе, о котором, впрочем, мы никогда и не забывали». «Забудешь о нем?» — буркнула первая леди. «Генеральный секретарь, я здесь. Идем к народу». «А где епископ?» Все стали озираться вокруг, и единственный голос произнес: «В туалете». «Пусть догоняет». Через минуту они очутились на крыше, оказавшейся прекрасно освещенной, оборудованной микрофонами площадкой для выступлений. Перед зданием стояла сплошная толпа, разразившаяся при их появлении экстатическим криком. Брук держал Нормана за плечи, и так вместе они оказались у микрофонов. «Дорогие сограждане», — сгремел Брук, — «счастливый день! День святого Нормана Грея, который будет теперь отмечаться нами ежегодно. А со временем, я не сомневаюсь в этом, и всем католическим миром». «С каким это временем?» — подозрительно мелькнуло у Нормана в голове. «Что может сравниться с радостью, которую испытывает каждый из нас, находясь рядом с лучшим и несравненным квотербеком всей человеческой истории? Ничто. Я не откажусь от этих слов, даже если мне будут грозить Гаагским судом. Александр Македонский, Цезарь, Наполеон...» Брук поискал в памяти. «И Моника Левинский...» «Ну, ее не хватало», — произнесла сзади первая леди. «Не отказались бы стоять с нами рядом. Я всегда говорил, что надо думать во время игры, а не за ноги друг друга кусать. И тогда каждый из вас сможет достичь высот, как это сделал наш замечательный друг, став заодно выдающимся специалистом в области термомолекулярных взаимодействий, электромагнитных свойств металлов и...» Сзади прозвучал ехидный совет. «Еще про ядерный резонанс им скажи». Брук все же не удержался. «В частности, я хотел бы отметить его работы по технологиям квантовых уровней». Он повернул голову назад и недовольно спросил. «Где епископ?» «Он уже вышел из туалета». «Сейчас епископ совершит торжественный церковный обряд, но и правительство еще скажет свое важное слово». Брук отодвинулся, дав место генеральному секретарю. Тот открыл папку и начал читать. «Дорогой Саддам, я понимаю, что тебе трудно, но деньги, которые ты перевел в мою офшорную зону, страницу переверни», — гневным шепотом приказал Брук. «Указом его величества, сиятельного президента Грайнелэнда, его превосходительство Норман Грей назначается помощником президента по особо важным делам с награждением его орденом Красного Попугая с бриллиантовым хохолком». Чтобы на этот раз было понятно, секретарь выставил у себя над затылком три растопыренных пальца. Толпа разразилась аплодисментами и криками «Браво!». На груди Нормана с правой стороны поместился сверкающий орден. И, конечно же, надо было что-то произнести в ответ. Он не готовился к выступлению и потому сказал кратко. «Я благодарен президенту и всему народу вашего замечательного острова. Обещаю, что этому красному попугаю никогда не придется краснеть за меня». Публика пришла в восторг от этой, в общем-то, плоской шутки. А сзади он услышал голос Брука. «Дядя, церковь не должна замыкаться в сортире». «Иду, племянчик, иду». Милейшего вида пожилой человек в сутане с лицом чуть разозленного Николсона вышел вперед и окрестил толпу на три стороны. Грянул орган. Какой-то маленький служка засуетился вокруг, и епископ, читая латынью, троекратно перекрестив Нормана, начал медленно его обходить, окропляя из серебряного ведерка, которое подставлял служка. Немножко попало в лицо. Норман почувствовал что-то и осторожно слизнул губы. Ну да, шампанское и ведерко из-под него. Потом президент объявил праздник открытым и гуляние до утра. А первая леди добавила, что каждый может угощаться бесплатно мясом по-испански и по-английски, вином и пивом, но только не до потери пульса. Впрочем, врачи скорой помощи будут усиленно дежурить всю ночь. Народ сразу и заспешил. Что-то за мясо по-испански и по-английски? О, грубая народная пища зависит от способа приготовления. Она взяла его под руку. Наши предки почему-то любили жарить испанцев на вертеле, а англичан ели кусками. А по-американски? Ему хитро заглянули в глаза. «Где же вы раньше были? Любите наготовенькое?» И с извинениями обратился епископ. «Прошу снисхождения за опоздание, милый Норман. Пришлось держать под холодной водой руки. У меня опять хотят открыться стигматы». Грей слышал о подобном чудесном эффекте и собрался уже сказать что-то почтительное такому случаю, но первая леди дала свой комментарий. «Ты помнишь, конечно, там еще двух разбойников распяли». А потом они спустились в залу. А потом Норман все хорошо помнил, только память не фиксировала ход времени, поэтому он удивился, взглянув уже у себя в номере на часы. 5:30 утра. Скоро солнце взойдет. Он стал раздеваться, расстегивая рубашку, подошел к окну. На ярко освещенной лужайке бодрствовал Беня. Еще валялась большая пустая бочка из-под немецкого пива. Слон выделывал па. Из окна лучше всего был виден зад, который смещался то влево, то вправо. Но и передние ноги, стоя на месте, поочередно поднимались в такт движением зада. Норман поднял стекло и услышал. Уф, уф, уф, уф. Танец следовательно шел под собственную музыку. Норман расслабился и повис грудью на подоконнике. Жизнь словно еще начиналась. Все было хорошо и все впереди. Он громко позвал слона по имени. Тот словно приостановился и стал поворачиваться. «Хочешь грушу?» Слон двинулся небыстрым и не очень-то твердым шагом. Норман с усилием оторвался от подоконника, а потом с грушей снова высунулся из окна. Двинувшийся к нему хобот взял грушу, понес ко рту, но почти у самого рта выронил. Некоторое время слон думал, искать грушу или не искать, а потом в огромных глазах мелькнуло. Да, не в грушах же счастье. И Норман получил хоботом во всю физиономию поцелуй в засос. Засыпая, он с удовольствием подумал, что здорово научился танцевать с женой судьи Качучу. Только 2 раза упал. Хотя и другие падали. Кажется, один прокурор твердо стоял на ногах. Как ни странно, он, проспав меньше 6 часов, чувствовал себя выспавшимся и вообще хорошо себя чувствовал. Брук, оказывается, тоже уже был на ногах. Мажордом сообщил, что после завтрака тот ждет его в кабинете. Надо было поговорить с Бруком обо всем серьезно. Тем более, что, по мнению адвоката, убийцы должны еще находиться на острове. Угроза собственной жизни почему-то сейчас совсем не волновала, и тот страх, что он испытал, когда в помещение рубки старались проникнуть и дергали дверь, казалось, теперь был не с ним. Почему убийцы не набросились на него там, на палубе? Значит, не были вполне уверены в своем преимуществе? Норман, конечно, выглядит не так, как бесформенный Бобби. Спор тот никогда не бросал, и развитая мускулатура отличает его от среднего человека. Однако потом все же начали взламывать дверку. Да, не очень понятно. Кабинет президента против ожидания оказался довольно скромным и почему-то знакомым. Брук был не один. Грей сразу узнал в округлом небольшом человеке обер-полицейского. «А, Норман, ты очень вовремя!» Брук лишь на секунду улыбнулся. «Садись». Теперь стало ясно, почему обстановка знакома. Это же копия президентского кабинета в Белом доме. «Яхту попробовали сегодня ночью угнать». «Кто?» — ответил обер-полицейский. Патрульный корабль перехватил его у того места, что недалеко от форта. «Акулива?» «Да, и полагаю, похитителей мы теперь не найдем. разве что у них были скоростные подводные аппараты. Мне тоже думается, что были, ведь в тот день я бы заметил с глиссера любое средство, приближающееся к яхте. А вблизи не было судов или лодок? В радиусе мили, по крайней мере. Вы сказали, у форта, значит, яхта двигалась не в открытое море, а к южной оконечности острова. Брок и полицейские почему-то переглянулись, и ответил уже сам президент. Похоже, она шла туда. А почему ты обратил на это внимание? И Норман рассказал про странную ночь с фейерверком из вод океана. Немного удивило, что оба слушали его с очень уж внимательными лицами, и что после некоторого молчания президент приказал. Надо срочно заняться второй версией. Главный полицейский тут же встал, по-военному вытянулся и вышел из кабинета. Какой второй версии? Брук выглядел даже несколько мрачновато. Параллельно с версией об охоте на себя, у нас сразу возникла версия о другой охоте. Мне можно узнать? Нужно. Только сначала я тебе расскажу, что такое наш остров. И Норман услышал почти что сказку. Гора в южной части — это верхнее окончание подводного вулкана, который когда-то поднялся над океаном и вытащил за собой то, что сейчас остров, примерно 3000 лет назад. Само по себе такое в геологии не диковинка. Диковинка заключалась в другом. Глубочайшее русло давно неактивного вулкана оказалось вело к феноменальной кладовой. По сути, в ту нижнюю часть таблицы Менделеева, где расположены так называемые редкоземельные металлы. И там же, по невероятной прихоти природы, оказалась своего рода производственно-техническая лаборатория. Редкоземельные, они же тяжелые металлы, практически не присутствуют в чистом виде. Это соединение еще с чем-то, а чаще всего различные окиси. В целом редкоземельные металлы составляют 0,02% земной коры. А для того, чтобы получить их ничтожные граммы, применяют довольно сложные химические щелочные процессы. Один из первых своих патентов Грей получил именно в этой области, за разработку параллельного метода на базе кремниевых взаимодействий при высоких температурах. Кремний при температуре от 400 градусов Цельсия становится таким же активным, как составляющий органическую жизнь углерод. Так что фантастика о кремниевой жизни не такая уж фантастика. Огромная насыщенность кремнием вулканической скважины с естественным нагревом, по словам Брука, дает возможность извлекать почти чистые редкоземельные металлы, сама необычная концентрация которых – большая загадка. Загадка, впрочем, приносит на блюдечке миллиард долларов в год, ведь золото, сравнительно, например, с европием, такой же дешевый металл, как медь по сравнению с золотом. Ты знаешь профессора Хакли? Еще бы, он был рецензентом нескольких моих работ. Увидитесь скоро. Хакли руководит лабораторией там, на горе. Точнее, внутри нее. Там есть американцы? Да, в том числе небольшая спецчасть военных, которая охраняет грузы для отправки в вашу страну. И благодаря нам ваше правительство получает сырье для технологий принципиально нового уровня. Дальше Брук сообщил цифры, от которых закружилась голова. По некоторым особо ценным и редким металлам островная добыча в 7-10 раз превышала общий мировой объем. Лицо Брука просветлело. Но ненадолго. Можешь себе представить, какой стратегический интерес мы являем остальному миру? И не только. Некоторые транснациональные корпорации напрямую не заинтересованы в нашем существовании. У Нормана в голове все сразу перевернулось. Ты полагаешь, что кто-то хотел завладеть яхтой в разведывательно-диверсионных целях? Весьма вероятно. А лично тебя они просто не успели кокнуть. Я им это зачту, когда доберусь. Будут умирать не так долго. И было бы ошибкой принять слова его сиятельства президента за шутку. Но что меня больше всего беспокоит в этой истории — второй фейерверк. Второй? Да. Брук встал и начал расхаживать. В каждом его пружинистом шаге чувствовалась агрессивность. С патрульного корабля сначала увидели фейерверк, каким именно ты его описал. А затем заметили яхту, которая словно купалась в его огне. Прости, но как получилось, что яхта беспрепятственно отошла от причала? Хозяин взглянул на него, как на человека, который по странным обстоятельствам о чем-то забыл. «Так праздник же?» «Ну да», — неуверенно согласился Норман. И тут же взволнованно произнес. «Раз здесь есть лаборатория, надо срочно исследовать яхту. Мы поймем, что это были за выбросы». «Конечно. Я и хотел предложить тебе». Он вдруг уставился в окно, потом поднял стекло и, высунувшись, заорал. «Беня, мышь тебе в задницу! Оставь пальму в покое!» Хотел предложить сейчас отправиться к Хакли, а затем с ним вместе и с необходимым оборудованием уже на яхту. Норман не сразу понял, почему они отправились в лифте на минус уровни, а потом понял, когда увидел на первом из них вертолетную площадку с несколькими разной величины геликоптерами. Вертолет как-то одним махом прошел подземную часть и, взмыв над землей, стал боковым ходом набирать высоту. С этого ракурса было видно, как слон, задрав голову, машет им на прощание хоботом и прядает ушами. Быстрая машина летела очень недолго и опустилась куда-то во внутреннее пространство с искусственным освещением. На большой площадке было несколько морских пехотинцев охраны, американский сержант вытянулся и откозырял Бруку. Прошли через раздвинувшуюся перед ними дверь в стене и оказались в офисном коридоре, в конце которого была видна стеклянная дверь. Шагнув за нее, Норман понял, что находится в прекрасно оборудованном центре управления. Несколько человек в светло-синих комбинезонах, занимаясь своей работой, почти не обратили на них внимания, но кто-то, обращаясь по внутренней связи, назвал по имени профессора Хакли. А еще секунд через пять появился он сам. Судя по тому, как они с Бруком разулыбались друг другу, отношения были самыми дружескими. Тот показал на Нормана. «Не узнаете, профессор?» «Ну как же? Как же? Мистер Грей, рад вас видеть!» Он протянул руку. «Слежу за вашим прогрессом. Недавно мы с президентом даже обсуждали кое-что из последних ваших публикаций». «Значит, он не теряет научную форму?» Небольшому суховатому профессору пришлось высоко поднять руку, чтобы похлопать бывшего ученика по плечу. «Он всегда был умницей!» Брук горделиво вскинул голову, но тоже вспомнил, зачем приехали. «У нас тут щекотливые события, профессор». «Щекотливые? У меня тоже события, хотя я пока не определился, как именно их назвать. Пойдемте в кабинет, там обменяемся информацией». Кабинет оказался весьма просторным помещением с мониторами видеосвязи. И вообще, все кругом шикарное и дорогое. «Может быть, немного бордо из той превосходной партии, что вы недавно прислали?» «Пожалуй, не помешает», — согласно кивнул президент, усаживаясь в одно из кресел. «Уж сразу бутылочки две, чтобы зря не гонять человека». Грей вспомнил, что после игры он запросто выпивал в раздевалке 2 литра сока. Начать решили с новостей привезенных, и Брук изложил все сжато и очень точно. На Хакли произвела впечатление гибель людей и то, как Грей оказался на волосок от смерти. Потом он переспросил о фейерверке, подумал и озадаченно произнес. «Не понимаю. Все свидетельствует о малом вулканическом извержении, где-то тут, под водой. Но наша сейсмоаппаратура ничего не зафиксировала. Вы говорите, Норман, мелкие раскаленные фракции мгновенно уходили в палубный металл?» «Быстрее, чем вода уходит в песок. На следующее утро и нигде среди тех многочисленных пятен не обнаружил следов оплавления или окалины. Как будто просто сгорела краска». «А что, если так и было?» «Раскаленная пена?» «Нет, я очень хорошо слышал сильные динамические удары. Я их даже чувствовал, как чувствуешь крупный град, который бьет по стеклу». Принесли вино и какие-то к нему орешки. Брук знаком поблагодарил и стал наливать по бокалам. Хакли сам заговорил о том, что они собирались ему предложить. «Надо обследовать яхту. Здесь есть необходимое переносное оборудование». «Отлично». Брук поднял бокал, приглашая остальных, и снова сказал «отлично», но уже в адрес выпитого. Норман тоже сделал пару глотков очень темного вина, краснота которого пробивалась лишь изнутри. Да, Бобби оценил бы. Несчастный Бобби. Он, несмотря на Брука... «Послушай, а что если здесь работает чья-то вражеская субмарина?» Тот качнул головой. «Исключено. Подводная акватория находится под контролем лучшей локационной системы вашего дядюшки Сэма». И обратился к Хакли. «Однако, профессор, время нас слегка поджимает. Расскажите о своих новостях». Тот встал и с бокалом в руке направился к небольшому пульту. «Уже третий день, друзья, бьюсь над непонятной находкой. Покажу ее сейчас, чтобы не ходить по помещениям». Вспыхнул один из крупноформатных экранов, и сначала завиднелся непонятный округлый предмет, помещенный в прозрачную камеру. Оптика дала ближний план. Предмет занял весь центр экрана. Черный пористый эллипсоид, формой и размером напоминающий футбольный мяч. Хакли, оставив этот видовой план, заговорил от пульта. «По выемке металлов мы сейчас работаем на глубине в 2 мили, и недавно наткнулись на странные внутренние пустоты». «Почему странные?» Брук долил бокал Грею и наполнил свой. «Не отставайте от нас, профессор». «Если бы, как и вы, я не знал, что природа гораздо изощреннее человека, то подумал бы, что эти пустоты являются результатом искусственных разработок. Искусственный вид природных явлений, конечно, не редкость. Норман закусил орешком, а Брук отправил в рот целую горсть. В эти разветвленные полости мы послали робота. И забегая наперед, скажу, с прекрасной программой обратного хода на случай аварийных или непредвиденных ситуаций. Брук, ткнув пальцем на экран, еще не прожеванным ртом произнес. И робот притащил эту пяч? Да. Но я недаром упомянул программу обратного хода на случай потери команд отсюда. Робот прошел вниз еще на полмили. И там... Профессор перестановился и допил вино. Черт его знает, что там произошло. Сильнейшие помехи прекратили связь, а робот вернулся сам, но словно из боя. Вмятины на корпусе, которые выдерживают тонну на сантиметр. Брук с Норманом от удивления обменялись взглядами. «Теперь прошу вас подойти поближе». Они поднялись, и Брук прихватил с собой вторую бутылку. Профессор подвигал рычажком на пульте, черный эллипсоид перестал помещаться в экран, зато стала очень хорошо видна его поверхностная структура. Это была именно структура, но непонятная. С неподчиненным симметрией и змеистым многообразием бороздок, которые стало заметно, к тому же отличаются по толщине и глубине.